Глава 8. Фредерика Паулина Эфштальм, послушай, наконец, свою мать. Матушка пыталась поговорить со мной с самого момента приезда, но я, накрутив себя по дороге, после рассказа Новака, не хотела ее слушать. Если она только слово скажет мне про немедленный брак, я сорвусь. Не хотелось бы ссориться в первый же день. Непременно, матушка, только переоденусь. Это подождет. Что-то я ее не узнаю. Мы можем поговорить за обедом? Нет. Это приватный разговор, Фредди. Что, и отцу не следует знать? Никому, понимаешь? Я, Фредди, кажется, меня... Святые небеса, как сложно говорить об этом с собственной дочерью. Я удивилась. Матушка всегда была уверенной в себе, а сейчас то нервно постукивала ногой о пол, то поглаживала обручальное кольцо, то поправляла и без того безупречную прическу. «Матушка, что-то случилось?» «Фрэляйн Фредерика!» «Наконец-то!» В комнату, где мы разговаривали, без стука ворвалась фрау Анна. Неизменная фрау Анна, которая приехала в поместье вместе с матушкой, будучи ее бонной. Она помогала в нашем с Джонасом воспитании. Потом, до определенного момента, была и моей бонной. Разумеется, теперь она вместе с матушкой ждала следующего поколения воспитанников. За эти годы она ничуть не изменилась. Высокая прическа с буклями на висках и затылке, пышная фигура, затянутая в темное платье с белым кружевным воротником и многослойной юбкой. Чуть сощуренные серые глаза в сеточке морщин, в которых застыло выражение вечной заботы. Ласковая улыбка на губах. Никто бы не назвал ее старухой. Мы тепло обнялись. «Как вы похудели, фрэляйн Фредерика! Пресвятые небеса! Надо заказать к ужину пирог с гусиной печенкой и отбивных, фрау Анна, и овощи, тушеные в сливках. И что-нибудь на десерт. Пирожков с мясом», — добавила я, надеясь на скорую встречу с собаками. «Торт, как любит фрауляйн, с цукатами и пралине, да?» «Да, фрау Анна». Я непроизвольно облизнулась. «Дорогая, распорядитесь», — попросила ее матушка. «И проследите, чтобы...» «Конечно, фрауляйн Илона, прослежу». Фрау Анна развернулась, ее пышные юбки закружились и мигом исчезли вслед за хозяйкой. «Фрау Анна!» — с выражением нетерпения бросила матушка. Она всегда не вовремя. Насколько помню, прежде матушка и фрау Анна жили душа в душу. «Происходит что-то странное. Я предложила зайти в кабинет или библиотеку, где нас бы никто не потревожил». Она покачала головой. «В ваш с Джонасом старый класс». Она решительно двинулась к лестнице, и я поспешила вслед. В старом классе пришлось подниматься на третий этаж. Все осталось по-прежнему. Как давно я сидела за этой партой, глядя в окно на синее небо и горы, а не на доску, где до сих пор красовалась надпись мелом. Отьенсбург, столица Шендюлмарка. Матушка снова повела себя странно. Она выглянула за дверь, прежде чем ее закрыть, сунула нос в пыльный шкаф с картами и тетрадями, подошла к окну и высунулась из него чуть ли не по пояс. «Я боюсь», – прошептала она, закрывая ставни. В классе сразу стало полутемно и таинственно. «Что случилось?» Строгий голос иногда действует успокаивающе. «Фредди, я... Ты знаешь, я здравомыслящая женщина, и мне так сложно говорить об этом с тобой, но только ты. Матушка, я боюсь, Фредди, мне кажется, меня приворожили. Я... «Что? Кто? Как? Я веду себя странно. Когда вижу его, меня бросает то в холод, то в жар. Сердце стучит так, что все вокруг, мне кажется, слышат. И это я, мать двоих детей, счастливая жена, наконец. Успокойтесь, матушка. Привороженных я видела, и не раз. Они не оценивают ситуацию критически. Для них не существует ничего, кроме объекта страсти. Может быть, вы просто влюбились? «Я?» «Небеса, как сложно!» «Твой отец?» «Матушка, вы скучаете?» «Тут подвернулся подходящий. Кстати, кто вам подвернулся?» «Ты не поверишь, Фредди?» «Миклош Вербий». Поверить действительно было трудно. Матушка не выезжала в столицу, Вербий ее не покидал, давая концерты один за другим, иногда и по два в день. «Где же вы познакомились?» «Здесь, конечно». Он уже 3 месяца живет в драконьем логе. Сочиняет новую оперетту. Я уже открыла рот, чтобы сказать «не может быть», я видела его в столице, но она меня опередила. В столице с оркестром работает его двойник, а ему, когда он пишет музыку, нужны тишина и уединение. Пресветлые небеса. Двойник. А не похож был тот человек в гостинице «Фрау Диц» на актера, играющего роль. Оказалось, Вербий написал матушке письмо, в котором просил позволения пожить в драконьем логе. Об этом месте он слышал как о самом спокойном и уединенном в империи и обещал, что не доставит хозяйке никакого беспокойства. Он совершенно неприхотлив, ему нужны лишь комната для сна и рояль для работы. Не могла же я отказать самому Миклошу Вербию? Я продолжила расспросы. Вербий сразу очаровал всех своей жизнерадостной улыбкой и добродушным нравом. Он с удовольствием развлекал своими мелодиями матушку и фрау Анну, а также всех, зачастивших в гости соседей. Правда, отец, как человек военный, отнесся к нему с подозрением. Но композитор не пытался проникнуть в гарнизон или наводить разговор на новое вооружение егерей. И когда же вы поняли, что влюбились? Пресвятые небеса, до чего неловко задавать такие вопросы собственной матери. «Фредди, я люблю твоего отца, я не могу, это точно приворот». «Фредди, умоляю, разберись с этим». «Хорошо. Тогда будем откровенны. Какое отношение имеет ко всему этому артефакт вечной любви?» Фокс проболтался. «У меня свои источники, матушка. Итак, Фредди, я в отчаянии. Я всего лишь женщина. Мне чудятся шепотки за спиной. Слышится, как считают дни до того, как я отступлюсь. Баронесса Эвшталь не имеет права на ошибку. Разберусь. Что там ей чудится? Я слышала, что действие приворота может обратить только вечная любовь. Матушка, ну почему вы сразу не попросили приехать? Есть много средств. Наконец, есть целители? Я просила, Фредди. Я много раз просила тебя приехать, но ты всегда занята своей службой. Простите. И все же, почему вы считаете, что это приворот? Он дал вам что-то выпить? Или подарил какую-то вещь? Подозрительно себя ведет? Все началось внезапно. Утром после завтрака я вдруг словом «он, как обычно, поцеловал руку, а я» накануне вечером ничего подобного я не чувствовала. Как это случилось? Она не помнила, придется выяснять. Но сначала нужно отобрать у нее вечную любовь и спрятать в надежном месте. А еще лучше вернуть обратно в схрон. Почему-то я сразу поверила Новаку. Если звезде, чтобы вернуть жизнь одному умирающему, потребовалось отобрать три жизни, то как работает вечная любовь? Пожалуй, я не хотела этого знать. Где артефакт? Я спрятала его в сейф в спальне. А если отец случайно увидит и возьмет? Матушка, скорее, отдайте эту дрянь мне. То ли я говорила так убедительно, то ли она все-таки хотела всучить мне артефакт по другой причине, но в родительскую спальню мы примчались очень быстро. И главное, вовремя. Двери в поместье не запирались, так что мы успели увидеть темный силуэт, успевший добраться до окна, пока я путалась в широкой юбке. «Пресвятые небеса!» – выдохнула матушка. «Сейф!» Сейф он взломать не успел, хотя картина, за которой располагалось хранилище, была снята со стены. И самое странное, мне подходить туда не хотелось. Едва я делала шаг, как лоскуток на груди начинал трепыхаться, да так, что делалось страшно. Сорвется со шнурка и удерет. «Матушка, мне нужен Петер. Пусть посмотрит тут все. А мне все же надо переодеться. Я с тобой, я тут не останусь. Серьезно же ей вымотал нервы этот пресловутый приворот. Найду улики, придушу мерзавца». Петера мы ждали вместе. Он осмотрелся, принюхался, вынул свой любимый нож и собрал им с пола у стены какую-то розоватую пыль. «Фраляйн, охота на вас», — сказал он задумчиво. Примечание автора. Шельга. Растение, которое на некоторое время полностью блокирует способности ищеек. Конец примечания. Матушка охнула. Схватила меня в охапку и чуть ли не силой выпроводила из спальни. Мы договорились, что артефакт заберет Петер. Понятно, что рассказать ему историю с приворотом придется. В моей комнате она пришла в себя довольно быстро. Сразу переключилась на платья, которые приготовила для меня на расспросы о здоровье. Оглядывая новые обои в элегантную клетку, клетчатый же плед на старом любимом кресле, новый гардероб цвета темного ореха, я тоже задавала вопросы. «У нас появились новые соседи? Кто приезжает слушать концерты Вербия? новые люди из обслуги. Я хочу знать всех поименно. А лучше бы вы записали все, госпожа баронесса», — внес предложение из-за двери Петер. «С бумагой лучше думается». Матушка посмотрела на него с вниманием. «Кажется, она смогла оценить то, что сделал для меня Петер, Гершульц. Давайте подберем вам что-то из гардероба Джонаса. Я хочу, чтобы вы постоянно сопровождали мою дочь». Петер усмехнулся. «У фраляйн будет достаточно кавалеров». «А телохранитель один», — возразила она. «Сыграете роль жениха. Что вам стоит?» Зря он напомнил про кавалеров. Я тут же подумала про барончиков, которые летают где-то в небесах над нашими горами. И полбеды, если они не доберутся сегодня до поместья. Оборотней теперь опасаться нечего. Беда, если они, как и я, не поверят, что Миклош Верби из гостиной фрау Диц – двойник того, что уже 3 месяца мутит воду в драконьем логе. И в той же гостиной они видели Петера в совершенно иной роли. Если одну неувязку я еще смогу объяснить, то 2 сразу вряд ли. И лоскуток был со мной солидарен. Но после всего случившегося я остро ощущала, как нужен сейчас напарник. Человек, который без колебаний прикроет твою спину. И лучше Петера с этим не справится никто. Петер – жених. Это самый крайний случай. Пока будем говорить, что мы напарники, но отношения между нами теплые. Фраляйн, не беспокойтесь. В таких случаях слова значат много меньше поведения. «Гершульц», — сукоризной сказала матушка. «Вы чему учите мою дочь?» «Вот видите, фраляйн?» — кивнул в его сторону Петер. Матушка довольно улыбнулась и повела нас в комнату Джонаса. Надо сказать, что Петер по росту и комплектации был схож с братом, так что предложенные вещи ему подошли. К тому же он не зря был лучшим дядиным агентом. Перевоплощение давалось ему легко. Он бросил взгляд в зеркало гардероба, взъерошил волосы, выделив прядь над лбом, слегка приподнял правую бровь и развернул плечи. «Святые небеса, Гершульц, вы ли это?» – спросила матушка. «Специальный агент Шульц, фрау баронесса». Поправил ее он. «Но вы можете называть меня просто Петер». Я взглянула на него с восторгом. «Запомните это выражение, фраляйн», – тут же заявил он. «И давайте решим, как мне называть вас. Фредди», – пожала плечами я. «Никаких лапуль и кошечек?» – уточнил мой напарник с едва заметной усмешкой. «Петер, повеселимся потом», – ответила я. «Сейчас предлагаю отнести артефакт отцу, пусть побудет в гарнизонном сейфе. А вы, матушка, пока выполните мою просьбу и напишите обо всех новых людях в поместье и вокруг. Нет». «Я с вами. Одна я тут не останусь». У нее задрожали губы. «Когда я найду мерзавца, не стану его душить. Я...» Петер по-свойски подхватил меня под руку и сказал. «Фред, мы не опаздываем?» По дороге я выяснила, что здешний Верби проживает в дальнем флигеле. Сам попросился, чтобы не мешать обитателям поместья громкой игрой. Правда, там стоял не рояль, а старенький клавесин. Но композитора это не смутило. В дом он приходил на завтрак, обед и ужин. После ужина оставался и играл для дам и развлекал гостей. Пока мы шли через сад, где цвела матушкина гордость шток розы, и причудливыми линиями выгибались поля желтых клепсид и лиловых тамарников, разделенные белейшей морской галькой, разговор ни о чем серьезном не заводили. Но миновав ворота и привратника... Кстати, я его не помнила. Матушка заметно расслабилась. А вот Петер подобрался. Видимо, потому, что ему пришлось по-другому перекладывать оружие с учетом одежды Джонаса. В гарнизон вела прямая дорога в гору. Ее проложили еще задолго до появления Шендьюлмарка. Материальное наследие великих мастеров, как говорила Ульрика. Вот форт был построен около 100 лет назад. До этого барон селил служивых в своей вотчине. Но мы с матушкой знали короткий путь. Туннель под горой. Он выводил прямо к лифту, по которому можно было подняться сразу в центральное здание форта Штаб. И туннель и лифт построил прадед специально, чтобы быстрее возвращаться к семье после службы. Внешний вход был замаскирован огромным валуном. Открыть дверь мог только член семьи Эвштальм. Поэтому тут не было армейских постов, а вот у лифта уже были. Но пока мы шли, 20 минут, не больше, матушка рассказала про новых соседей. Герклай, вдовец, милейший человек, 3 дочери и сын. Юноша еще совсем молод, но уже лейтенант. Джонас в его возрасте был еще кадетом. Где-то я недавно слышала эту фамилию. Ладно, потом сама всплывет. Он купил старый дом Гера Прошвица, переделал его. Очень удачно, на мой взгляд. Девочки, как мне кажется, к зиме уже будут просватаны. Офицеры гарнизона своего не упустят. Пока я жила в драконьем логе, неженатых офицеров в гарнизоне не было. Скверная новость, когда у мужчины есть выбор жениться на дочке командира и получить хорошее приданное или жениться на милой барышне, которая не имеет ни титула, ни поместья, все мы понимаем, кого он предпочтет. Я крепче вцепилась в локоть Петера. Тот посмотрел с сочувствием и спросил, сколько неженатых офицеров сейчас в гарнизоне. Оказалось, 3 лейтенанта и целый майор. Сразу со всеми мы и встретились, миновав кордон у лифта и лифт. Авторитет матушки был на высоте. Никто не посмел нас остановить, когда мы втроем промаршировали в кабинет командира части барона Райнера Эфштальма, моего отца. Когда я увидела там капитана Эггера, даже не удивилась. Удивилась я тому, что в момент нашего появления они вдвоем душевно напивались. На отцовском столе стояли пузатая бутылка в оплетке и тарелка с ломтями хлеба и мяса. В стаканах мужчин плескалась янтарная жидкость. «И тогда, капитан, я спрашиваю, Фред?» Я подбежала к отцу, он вскочил из-за стола и обнял, обдав крепким ароматом сливовицы. Рядом с ним я вновь была ребенком, который никогда не сомневался, что папа самый лучший, самый сильный и может все. «Это моя дочь, капитан, а это дрожащая половина». Эггер тоже поднялся и подошел к матушке, а я так и стояла, вцепившись в отца. «Дорогая, это капитан Эггер. Он поживет у нас?» — сказал отец поверх моей головы. Эггер выверенным движением склонился к руке матушки. «Очень много слышала вас, баронесса. Мне кажется, я вас даже где-то видела», — не удержалась она. «В Вильямштате, матушка», — быстро обернулась я. «Как поживаете, капитан?» «Благодарю, неплохо». «Вы знакомы?» — удивился отец. «По служебной надобности». Почти одновременно сказали мы с капитаном, обоюдно решив изменить нашу легенду. «А это коллега нашей Фредерики», — вмешалась матушка. «Специальный агент Шульц». «Рад знакомству, ваша милость», — сказал Петер, кланяясь. Папа, прекрасно знавший Петера, посмотрел на него, на меня, выслушал мой шепот «так надо» и ответил, что тоже рад. «Присоединяйтесь, специальный агент», — предложил он. «Дамам тоже можно налить». Две души отправились к светлым чертогам. «Что случилось?» – строго спросила матушка. «Вчера погибли 2 егеря из гарнизона гера-полковника», – ответил Эггер. «Мой отряд проводил осмотр местности после зачистки и обнаружил...» «Светлая память», – перебила я его. Оторвавшись от надежной груди, я пошарила глазами вокруг. Стаканы обнаружились на адъютантском столе. Совершенно не собиралась пить, хотела только избавиться от артефакта, и вот стою, разливаю сливовицу. Петер аккуратно отобрал бутылку и вполголоса напомнил, что по этому поводу советовал целитель. Кстати, сделал это вовремя, а то я бы точно пролила. За дверью раздался топот, грохот и вопли. «Я буду жаловаться! Вы заплатите! И я, барон Ф. Доломан!» Но егеря у отца служилые суровые. «Вот, ваше превосходительство!» Летали над фортом. Я едва узнала 2 барончиков в помятых костюмах с исцарапанными руками и симметричными синяками. У одного под левым глазом, у второго под правым. Шпионы ритольские, не иначе. Вслед за егерями в кабинет, сразу ставший тесным, вошел шкафообразный комендант форта, неизменный капитан Вернер. «Разрешите доложить, ваше превосходительство. Летательные аппараты класса С заметили их давно, сбить не смогли. Ждали, пока сами упадут. Летуны утверждают, что явилась с намерением посвататься к вашей дочери. Пресвятые небеса, да почему же они не разбились? Да вот же она, фрайляйн Штальм. Ну скажите же им, фрайляйн Штальм, мы же к вам, ну, промахнулись немного. Мне захотелось провалиться прямо сквозь каменный пол штаба. Уточняю», — веско высказался Петер. «Лейтенант Штальм познакомилась с этими господами в моем присутствии и в гости не приглашала. Фредди, ты их знаешь?» — спросил отец. «Блондин барон Ф. Вицель». С трудом расцепив зубы, ответила я. «Брюнет, барон Ф. Доломан. Во всяком случае, мне их представили так. Фраляйн, вы само милосердие?» Приосанился Доломан. «Редчайший цветок, растущий в этих диких горах», — вторил ему Вицель. Тут включилась матушка. «Дорогой, это явно недоразумение. Молодые люди просто заблудились». Молодые люди одновременно закивали головами. «Со всем уважением, ваша милость», — возразил ей капитан Вернер. Летуны эти совсем не похожи на приличных. Он слегка замялся, закончив презрительным. Штатских. Отец переглянулся с Петером, и матушка сказала. Но им же необходима медицинская помощь. Святые небеса. А это выход. Пусть их поддержат в гарнизонном лазарете, пока я буду решать проблему Вербия. О, бесценная фрау! Как отблагодарить вас за участие и снисходительность? Вицель был все же немного проворнее Доломана. Он поцеловал матушке руку, хотя, кажется, Доломану больше досталось при падении. Он кривился вправо, переступая с ноги на ногу. «Вернер, отправьте их в лазарет», — распорядился отец. «Под охраной. Потом разберемся». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — козырнул комендант и кивнул егерям, которые быстро выпроводили барончиков из кабинета. «Мы будем вас навещать», — крикнула вслед матушка. «Поправляйтесь скорее, господа». Когда за ними закрылась дверь, я выдохнула. «Герполковник, если позволите совет, я бы подержал их в лазарете подольше», — высказался Эггер. «Само собой, капитан», — ответил отец. «А теперь, Фред, рассказывай. Ты же не просто так зашла навестить отца. Хмель из него как-то подозрительно быстро выветрился. Впрочем, мой отец всегда видел меня насквозь. Видишь ли, это очень-очень личное. Надо кое-что положить на время в твой сейф, а потом мы поговорим». Слова без лишних ушей не прозвучали, но Эггер едва заметно нахмурился. Отец без слов встал и протянул руку. Петер вынул из кармана сверток. Бумага и пакеты для вещдоков у него не переводились. Но отдавать не спешил. «Перчатки, ваша милость». «Артефакт?» Отец открыл свой стол и вытащил церемониальные перчатки. Забрал сверток и... развернулся к нам спиной. Гарнизонный сейф принял в свои недра вечную любовь. Когда звякнули, закрываясь дверцы, мне показалось, что с плеч свалился валун, тот самый, с перевала великана. Матушка подошла к столу и махом опрокинула свой стакан. Пусть сливовицы там было на донышке, но ей стало легче. «Отец, матушка, если не возражаете, мы с Петером отведем капитана Эггера в поместье. Ступайте», — махнула рукой матушка. «Разрешите идти, герполковник?» — дисциплинированно спросил Эггер. «Идите». Отпустил нас отец. «Мы с баронессой вас нагоним». Когда мы выходили, у лифта снова толпились все неженатые офицеры гарнизона. Но теперь никто не посмел заговорить благодаря зверскому виду Эггера. Он пер вперед, как таран. И лишь оказавшись в лифте, мы заговорили почти одновременно. «Что за артефакт? С какой стати вы пили с моим отцом, фраляйн?» – вклинился между нами Петер. «Целитель советовал вам исключить нервное напряжение». Эггер услышал? «Я нет. Я же сама пригласила вас в поместье. Зачем вы втираетесь в доверие к отцу? Подозреваете, что он причастен? А вариант, что мы просто поминали сержанта Гредника и старшего сержанта Фетца, вы не рассматриваете?» – сдержанно возразил Эггер. Я помотала головой. «Просто с капитаном не бывает. Это уж я понять успела». В тоннеле я немного успокоилась и рассказала про Вербия, который живет в поместье уже 3 месяца. «Слишком много Вербиев», — глубокомысленно выдал капитан. «Вы очень вовремя пригласили меня погостить». Потом Петер рассказал про неудавшуюся кражу артефакта и порошок Шельги, насыпанный специально для ищейки. Капитан выслушал, похвалил за предусмотрительность меня и за быструю реакцию Петера. «Кого-то подозреваете? Подозревать можно любого. Все тут знают про мои способности. Но не все могут приобрести порошок Шельги», — парировал капитан. «В здешних горах не растет. Да и не на каждом рынке купишь. Тогда надо в первую очередь проверить всех недавно прибывших». «Я бы проверил Вербия», — внес предложение Петер. «Вам бы, фраляйн, отвлечь его вечером, а я... Петер, ты же мой жених. Вот пусть капитан отвлечет, а мы вместе сходим и посмотрим, что там во флигеле». «Жених? Поздравляю», — одобрил Эггер. «Но я бы начал со слуг. Никто никогда не обращает внимания на слуг», — продолжила я любимую фразу начальника нашей полицейской академии. «Слугами мы займемся прямо сейчас, а после ужина, когда перебиваешь собеседника, будь готова к тому, что и тебя перебьют. Хочу заметить, фраляйн, что время как раз к ужину». Петер был прав. Туннель, который освещался по старинке факелами, закончился, и мы вышли на склон, с которого открывался прекрасный вид на усадьбу. и солнце уже сидело на пике Зельца. Скоро исчезнет совсем, вечер вступил в свои права. Красиво. Негромко заметил Эггер. «У вас отличное приданое, фрайлайн Штальм». Я посмотрела на драконий лог, как будто другими глазами. Большой трехэтажный дом в центре. На фоне всего поместья казался игрушкой. Вокруг располагались два флигеля, а на заднем дворе каретный сарай, где вполне мог поместиться средних размеров трамвайный парк и конюшня, а также прочие хозяйственные постройки. Их с этой высоты было почти не видно, зато прекрасно просматривался сад. От центральных клумб, обрамляющих главную аллею, в обе стороны тянулись зеленые заросли. Высоченные дуболисты, изящные копейщики, строгие илисы. В тающих солнечных лучах сад казался намного таинственным. Немного таинственным. Но при взгляде направо это ощущение пропадало, потому что там заросли сменяли вполне прозаичные фруктовые деревья. И уже за ними, почти возле ограды, стоял дальний флигель. Тот, что выбрал себе вербий, номер 2. Охотники, за которыми слетаются, как воронье на дохлую лошадь, продолжил животрепещущую тему Петер. Вы в курсе, что некий герр Клай купил неподалеку дом? Ну, конечно, Клай. Так звали одного из лейтенантиков, создавших артефакт «Золотое сечение». «Полагаете, это важно?» – уточнил Эггер. «Еще один новый человек в округе», – ответила я. «И отец вашего лейтенантика-артефактора?» Капитан кивнул. «Мы спускались с горы, темнело. Когда мы войдем в усадьбу, я уже не решусь задать свой вопрос. А как ваши успехи в гарнизоне? Удалось что-то выяснить?» Сержанта Гредника и старшего сержанта Фетца хватились 2 дня назад. Они из команды снабжения охотились на горных коз. Как мне объяснил комендант, егеря в таких случаях могут зайти довольно далеко и не возвращаться в гарнизон на ночь. Значит, ушли 3 дня назад. Или 4. И есть шанс, что в логово они могли попасть до облавы. Меня интересует этот безликий. Хоть что-то про него скажите. Завтра в гарнизоне. Здесь слишком много ушей, ответил Эггер. Мы как раз подошли к воротам, где привратник твердил кому-то. Баронессы нет, барона нет. Пускать не велено. С опозданием я заметила немного в стороне коляску необычной формы. Она была приземистой, какой-то угловатой, зато, видимо, очень прочной и укрепленной, как это водилось в наших горах. Снаружи на деревянный корпус были набиты куски старых рельсов, металлические щитки, заклепки, что-то еще, что трудно было различить в сгущающейся темноте. Да я, собственно, хотел лишь засвидетельствовать почтение фрайлайн баронессе. Голос не был мне знаком, и принимать гостя я вовсе не планировала. И без этого дел выше головы. До сих пор не прочитаны показания Фокса. Нужно поговорить с отцом насчет схронов и с матушкой, как она узнала и где искать вечную любовь. И фрайлайн тоже нет. Все-таки грубый у родителей привратник. Как? Она уже уехала? Принять гостя придется. Я приехала считанные часы назад, и об этом уже кому-то известно. У нас ведь не срединные земли, где усадьбы и дома стоят чуть ли не вплотную друг к другу и где соседи здороваются, проезжая мимо. Я пристроила руку на локоть Петера и громко сказала. Фрайлайн баронесса как раз вернулась с прогулки. «А вы наш новый сосед? Позвольте представиться, герр Клай». Ринулся ко мне высокий худой силуэт. «Как я рад нашей встрече, фрайлайн Штальм!» «Фонарь зажги, любезный», — приказал привратнику Петер. «Не видишь, стемнело?» Я в это время протягивала Клаю руку. Тот при зажженном свете внимательно осмотрел нас с Петером и капитана. Пока я их представляла, нас наконец-то нагнали родители. Взаимные приветствия продолжились. Матушка, разумеется, пригласила Клая остаться на ужин. В этом было даже 2 плюса. Я не только найду того, кто шпионил для Клая в нашем доме, но, оставшись знакомиться с гостем, не буду переодеваться к ужину. Компанию мне составили и Петер, и капитан Эггер. Непринужденно поддерживал беседу об охоте, о редкой горной флоре, об особой породе лошадей, без которых на наших дорогах делать нечего. А потом, будто невзначай спросил, «Скажите, а лейтенант Клай вам не родственник? Это мой сын». Со сдержанной гордостью объявил счастливый папаша. «Редкий талант», — серьезно сказал капитан. «Я бы даже сказал уникум. Вот и фрайлайн Штальм того же мнения. «Вы с ним уже знакомы?» – расцвел Клай-старший. «Некоторым образом», – кивнула я, ласково улыбнувшись Эгеру. «Даже не знаю, который из трех – Клай. Нет, присмотревшись к папаше, круглые серые глаза на выкате, хрящеватый нос, острый подбородок, общая нездоровая худоба. Я догадалась. Сынок при знакомстве шипел в мою сторону ищейка. Нехорошо шипел, между прочим. Но Эгера не проняло, и он продолжил. У лейтенанта большое будущее. Он прославит ваше имя. Есть лесть и есть лесть. Да с большой буквы. Капитан владел этим приемом виртуозно. Клай-старший даже зарозовел от удовольствия. Он еще юн, но в будущем составит достойную партию для любой девушки. В мою сторону. Это сватовство? С угрозой поинтересовался Петер. Нет, конечно, ответила я. Гер Клай просто рассказывает нам о сыне. Он понимает, что мне дожидаться его талантливого мальчика некогда. Но у вас не такая большая разница в возрасте. С жаром начал Клай. И признаюсь по секрету, Андреас безумно в вас влюблен. Слушать дальше эту чушь у меня не было сил, тем более, что все это продолжится и за ужином. Я встала, извинившись, и пошла искать след. За спиной услышала. Не хочется вас огорчать, но фроляйн обещала свою благосклонность другому. Уж не вам ли? Нет, не мне. Эгер начинает мне нравиться, умеет вести беседу. До дядюшки, конечно, ему далеко, но до уровня Баура вполне дотягивает. Петер вышел чуть позже, нагнав меня у вотчины фрау Анны. Она, как дирижер, махала руками, управляя всей кухней. Кухарки и горничные бегали, повинуясь каждому ее жесту, то поправляя чуть перекосившуюся салфетку на блюде с нарезанным хлебом, то проверяя готовность пирога. Ароматы стояли умопомрачительные. Я поняла, что всерьез проголодалась. «Фрау Анна!» – протянула я жалостливо. «Вот фраляйн Фредерика». Она быстро сунула мне румяный пирожок и выпроводила из кухни. Среди кухарок и горничных шпиона не было. Конюшня, флигель для слуг. Лоскуток затрепыхался, когда мы вышли из дома на задний двор. Петер схватил меня за руку и толкнул в самый темный закуток, закрыв собой. «Все в дому. Еще и Клай приперся. И военного на постой взяли. Святые небеса. А я ведь его знаю». Матушка очень ценила садовника Танина, виталийца, которого заманила в наши горы огромным жалованием еще лет 10 назад. Из-за спины Петера ничего не было видно. «Продолжай наблюдение, это очень важно для нашего дела», — сказал бархатный голос. «Внимать такому голосу и внимать». Лоскуток забился на груди, я вынырнула из сладкого омута и услышала странную фразу. «За свободную Виталию». Петер стоял как стена. Мимо прошелестели тихие шаги, хлопнула дверь. Незнакомец со сладким голосом вошел в дом. Танина постоял еще немного и тоже ушел. «Свободная Виталия?» — вполголоса пробормотала я. «Она уж лет 15 как свободна». «Шш!» — прошипел Петер. «Нам еще в конюшню». Но мы с Лоскутом считали иначе. Сначала в каретный сарай. Туда тянуло, как мышь к сыру. В такое время людей там не бывало, только кареты. Тяжелые, бронированные, с гербами, барона и баронессы, без гербов для слуг, выезжавших с поручениями и гостей, которые иногда забредали в усадьбу пешком. А по ночному времени их отправляли домой баронским транспортом. Здесь сейчас стояла и коляска, одолженная дядюшкой. Но меня заинтересовала не она. Покрутившись среди всего этого колесного изобилия, я почуяла неясный след. Лоскуток подтвердил. Карета, в которой матушка приезжала в Вильямштадт. Здесь точно был какой-то артефакт. Был совсем недавно. И кто-то его забрал. Флигель Вербия? Нет, фроляйн, сейчас нас ждут ужинать. Но след звал. Теперь надо было зайти на конюшню. Там было темно и тепло. Слышалось сонное дыхание лошадей. Немного пахло навозом. Крыша. Наверху почти у входа, под самой крышей, находилось нечто. К нему-то меня и тянуло. Хорошо. Петер огляделся и нашел лестницу. Только руками не трогать. Лезть по приставной лестнице в платье – то еще удовольствие. И кто будет убеждать меня в том, что брюки – одежда для мужчин? Пусть сам попробует одной рукой держать юбки, чтобы не путались и не пачкались. А другой – держаться за перекладины, чтобы не упасть. Такой странной штуки, которая была пришпилена к поперечине, держащей крышу балки, я еще не видела. Больше всего она напоминала жука с длинными усами. Если не присматриваться, то и не поймешь, что артефакт. И хотя я не специалист, Лео сюда бы. Чутье твердило, артефакт не целый, только часть. Половина или даже треть. Петер помог спуститься, а потом залез посмотреть сам. Сдается мне, фроляйн, что капитан разберется в этом лучше нас. Вот и мне показалось, что жук по части контрразведки. И настроение от этого не прибавилось. Светлые небеса. В родном доме совсем худо. Почему-то с запозданием пришла мысль о том, как легко я поддалась магии бархатного голоса. Бедняга Танина. Видимо, его заморочили. За все 10 лет, которые он провел в усадьбе, между нами никогда не возникало ни тени, ни дружелюбия. А причины-то были. Однажды Фердинанд II решил изменить излюбленные тактики маленьких победоносных войн. Хениш, родина его супруги, Катарины Веренгонской, предложил коалицию против раздробленной между усобицами Виталии. Той оккупация пошла на пользу. Мелкие герцогства сплотились и выкинули врагов с полуострова. Страна стала единой и свободной. Правда, победа досталась нелегко. Отношения между Виталией и Шенд-Юлмарком долго оставались напряженными. Не сказать, чтобы я интересовалась политикой. Все это я знала как дочь барона из приграничья. Отец всегда много рассказывал. Думаю, в большей степени для Джонаса. Но и я слушала внимательно. «Фредди, Фредди! Фраляйн Фредерика! Матушка и фрау Анна! Надо возвращаться!» Петер убрал лестницу на место, а я вышла во двор. «Уже и Герверби пришел, а вас все нет!» — воскликнула фрау Анна. «Я понимаю, дело молодое, но фрау Анна!» Аккуратно одернула свою пожилую Бонну, матушка. «Фредди, Петер, к столу!» С превеликим удовольствием фрау баронесса этикетно поклонился Петер. «Мы прошли в дом тем же путем. Фредди, не могла бы ты утихомирить капитана? Он своими солдатскими шутками расстраивает Гераклая. Или я попрошу отца. Матушка, Герклай только что сватал мне своего талантливого сынка, так что утихомиривать капитана я не буду». «Святые небеса! Да он совсем мальчишка! Какой из него муж?» – возмутилась фрау Анна. Матушка на миг позволила себе выражение недовольства, но тут же приветливо улыбнулась. Мы входили в столовую. Стол был накрыт без особых изысков. В конце концов, у нас незваный ужин. А что неожиданно явились Эггер и Клай, об этом никто никого не предупреждал. Так что прощенница просим. Чем богаты, тем и рады. Но прежде чем сесть, я должна была познакомиться со знаменитостью. Обычно я не веду себя как дурочка, достаточно моей внешности. В этот раз, глядя на человека, который даже не потрудился загримироваться под своего двойника, я начала с хлопанья ресницами и вопроса. «О небеса! Вы тот самый великий Миклош Верби? Умоляю, маэстро, ваш автограф! Это наша дочь Фредерика!» Слегка нахмурился отец. Герверби, она небольшая любительница музыки, но, папа, его музыка гениальна!» Экспрессивно воскликнула я. Отец пожал плечами и принялся за отбивные. Верби с располагающей улыбкой смотрел, как я ищу и не нахожу ничего, что можно бы подсунуть ему для росписи. Мужчина был поджарый, как гончая, роста скорее среднего, волосы носил слегка длиннее, чем предписывала мода. Рост и комплектация – единственное, что роднило его с номером первым. Какое счастье, что барончики остались в лазарете. Они бы сейчас тут устроили. «Фроляйн Фредерика», – сказал великий композитор, когда я вытянула из кольца салфетку. «Зачем портить эту прекрасную ткань? Я напишу ваше имя на партитуре моей новой оперетты». «Замечательно, маэстро», — отодвигая мне стул, одобрил Петер. «Мы с Фред обязательно придем на премьеру». Матушка спохватилась и представила Петера как специального агента и моего коллегу. «Еще он жених», — высказался Эггер. «Семья пока не в курсе?» Он грубо расхохотался и ухватил со стола кусок мяса. Пришлось подыгрывать, хлопая ресницами. «А вам, капитан, я ничего и не обещала. Фредди, у нас гости», — сукаризной напомнила матушка. «Но, матушка, вы ведь сами хотели, чтобы я скорее выбрала мужа?» «Я выбрала». Отец иронично поглядел в мою сторону, но промолчал. Он не одобрял нашу игру, но понимал, что просто так валять дурака его дочь не станет. «Драма! Пьяно!» — выкрикнул Эггер. «Вот вы, Верби, композитор. Напишите драму всей моей жизни. Вон она, выходит за другого. душераздирающе вздохнул композитор. «Может, вам не стоит больше пить? И ведь узнал-то все случайно». Не слушая его, продолжил свои откровения капитан. Ловил двух сбежавших оборотней в здешних горах, поймал, привел в гарнизон оборотней. «Какой ужас!» — фрау Анна приложила руку к груди. «В наших горах? Ох!» — быстро сказала я. «Фрау Анна, у меня же диета, пожалуйста, принесите морса, вино нельзя». Матушка тоже смотрела на Эгера, широко раскрыв глаза. «Простите, герполковник». С прежними интонациями упившегося человека продолжал капитан. «Я обещал не говорить про них в вашем доме, но все так путается. Да, он пьянеет на глазах». Отодвигаясь подальше, вместе со стулом, брезгливо сказал Клай. «У него горе». Интимно склонившись к соседу, пояснил Вербий. «Фраляйн Фредерика выходит за другого». «О, маэстро! Как тонко вы все чувствуете!» Не удержалась я. Смотрела прямо, но не в глаза. И заметила, как композитор сунул что-то мелкое Клаю в карман. Особо и не таился. То ли все уже привыкли к его манере общения, то ли родители под его воздействием. «Оба, пресвятые небеса! Я ведь могу сорваться!» Ласковая улыбка сама собой все чаще возникала на лице. Эггер делал вид, что опьянел окончательно. Петер невозмутимо жевал, никак не демонстрируя своего отношения к происходящему. Вернулась фрау Анна с морсом. Отец покончил со своими отбивными и принялся за пирог. Матушка грустно посмотрела на Клая и сказала: «Простите, Герклай, сегодня у нас странный ужин. Фраляйн Штальм выходит замуж, а вы и не рады?» Преувеличенно заботливо спросил тот. «Возможно ли такое?» «Действительно, матушка, надо веселиться. Давайте завтра устроим ужин и танцы. Пригласим всех соседей и офицеров гарнизона». Внесла предложение я. «А сейчас, если пожелаете, я развлеку вас своей игрой», — предложил Вербий. Мы все перешли в гостиную, к старому роялю, за которым в детстве просиживала за уроками и я. Играл он неплохо, но я слышала, как между делом наигрывал другой, настоящий, и даже это было как апельсина-морковка, если можно сравнивать вкусы и звуки. «Фрау баронесса, а давайте в четыре руки», — предложил лжемаэстро. Я широко и сладко зевнула. «Простите, дорога была утомительной, не хочу быть невежливой, господа, но целитель прописал мне строгий режим. Отец, матушка, вы проводите гостей без меня? Клай, если стерпел все издевательство капитана, стерпит и это». Вербия я обидеть не боялась. Фрау Анна сразу забыла о предполагаемом концерте, торопливо побежала ко мне, готовая помочь и поддержать. Кажется, она решила, что я порадую родителей внуками намного быстрее, чем планировалось. Петер помог встать. Матушка тоже решила проводить меня, а не гостей. Так что остались отец и якобы спящий Эггер. Из коридора я услышала: «Господа, вечер окончен. Гер Вербий, Гер Клай». Я почти видела, как он резко наклонил голову, прощаясь. Еще бы точно знать, что Вербий не оставил в доме двух артефактов, наподобие того жука. Скандал был неизбежен. Матушка и фрау Анна шокированно смотрели, как я, в бешенстве из-за того, что дар опять сбоил, бегала по дому и била посуду. Отец хотел знать, что происходит, но Эггер не поддавался на уговоры встать и пойти в кабинет. Петер разрывался между необходимостью утихомирить меня и объясниться с отцом. В доме не нашлось ни одного артефакта. Единственное место, куда я еще не заглядывала, был отцовский кабинет, но туда я просто не дошла. Петер решительно схватил меня в охапку, а фрау Анна, явно по его наущению, влила в меня какую-то противную на вкус жидкость. «Что это?» — едва отплевалась я. «Успокоительный сбор, фраляйн Фредерика». Целитель велел избегать нервных нагрузок. Невозмутимо отряхивая забрызганные рукава, напомнил Петер. «Если все прошло, я отойду на минутку к его милости. Любезная фрау Анна, проводите мою невесту в ее комнату. Я с тобой», — возмутилась я. «Фрау Анна, спасибо, дальше мы сами. Дело молодое», — подмигнула нам она и ушла. Сбор оказался убойным. Злиться на себя я перестала. Голова прояснилась. Бешенство никуда не делось, но теперь это было холодное и расчетливое бешенство, направленное на вполне конкретный объект. Отцу мы по очереди писали записки. Он задавал вопросы, я или Петер вслух отвечали в рамках своей легенды, но в это время на бумаге, давая правдивые объяснения, он сидел в баронском кресле с одной стороны стола, мы стояли с другой стороны. пользуясь его бумагой и ручками. Когда отец понял, что в доме может находиться вражеский артефакт, ни сути, ни свойств которого мы не знаем, он на миг задумался, а потом подошел к книжным полкам, которых тут, как и в любом кабинете, было предостаточно. Сунув руку чуть глубже, чем обычно, когда просто хочешь взять книгу, он вынул небольшой томик со сводом правил и уложений баронства Штальм. Томик раскрылся ровно посередине. Отец провел пальцами по старой бумаге, и она словно растворилась. Книга была шкатулкой, в которой лежала одна единственная вещь. Я видела ее лишь однажды, в день совершеннолетия, когда стала второй после брата официальной наследницей. Когда это неправильной формы звезда или просто из простого камня от капли моей крови стала рубиновой, что собирался делать с ней отец? Кажется, Петер знал о свойствах родового артефакта намного больше, потому что возмолился. «Только не убивайте, ваша милость. Я в своем праве», — холодно ответил отец, пока я переводила взгляд с одного на другого. Он резанул ладонь простым ножом для бумаги и держал ее прямо над центром артефакта. Звезда лежала перед ним на столе и впитывала кровь, как мох впитывает влагу. Она не изменила форму или цвет, но спустя несколько секунд вокруг стали расходиться, не знаю, как правильно назвать, никогда такого не видела, волны розоватого света, обтекающие предметы и нас с Петером. После третьей такой волны я почувствовала странную легкость и свободу. Спустя еще пару мгновений волны вытекли из отцовского кабинета, а над столом возник наш дом, только прозрачный и маленький. Потом сад и все, что вокруг. В районе конюшни пульсировал сгусток грязно-зеленого цвета. Жук, успела подумать я, когда отец аккуратно вытащил из проекции этого самого жука. Он лежал на столе рядом со звездой и больше не светился. «Подумайте, как это будет выглядеть, ваша милость!» Снова заговорил Петер. «Вас и так подозревают. Шпион под самым носом. Вокруг стая оборотней, а командир гарнизона сначала бездействует, а потом вдруг...» Отец резко сжал ладонь в кулак. Звезда медленно и будто нехотя перестала испускать свет. Проекция дома пропала, а в кабинет ворвался Эггер. «Герполковник, что вы сейчас использовали?» «Родовой артефакт», — ответила я, продолжая чувствовать и легкость, и свободу, и даже силу, словно не было всех этих безумных дней, бессонных ночей, тревог и страшных смертей. «Я в своем праве», — снова повторил отец. Он сидел за моим столом, ел мою еду и пил мое вино. «Герполковник, контрразведке он нужен живым», — жестоко возразил Эггер. «Так идите и возьмите», — приказал отец. Эггер исчез моментально. «Не знаю даже, что хуже для вашей милости, если шпион умер или если жив», — с сожалением сказал Петер. Я смотрела на артефакт. Такая мощь не дается просто так. Каменная звезда лежала на столе, как обычная простая каменюка, но чутье твердило, чтобы я не тянула к ней руки. Отец не ответил Петеру. Наверное, откат. После такого воздействия и откат должен быть. Ого-го! Дверь кабинета распахнулась. Матушка, уже в домашнем халате поверх ночной сорочки, влетела и бросилась к отцу. «Я здесь! Я с тобой! Пусть лучше он возьмет год моей жизни!» Она глядела на звезду с ненавистью, едва ли не с омерзением, не стесняясь нас с Петером. Матушка склонилась к сидящему отцу и стала целовать его лицо, гладить волосы, пытаясь отвлечь от артефакта. Отец очень хотел быть строгим, но под таким напором не смог. «Илона, хватит! Перестань, дорогая! Фредди, ну скажи своей матери, что все в порядке!» «Пап, а что это сейчас было? Что все в порядке, я не считала. О каком годе жизни речь? Это цена активации родового артефакта?» Отец отстранил матушку и убрал звезду назад в свой свод правил и уложений баронства Штальм. «Как-нибудь, когда ты станешь постарше, я...» «Отец, ты говоришь так с тех пор, как я научилась задавать вопросы. Фредерика Паулина Эвштальм», — сердито сказала матушка. «Я ведь просила тебя ничего не говорить отцу». «Я не говорила», — честно ответила я. «Не говорить о чем?» Тут же включился отец. «Илона Аделия Эвштальм, что ты скрываешь от мужа?» Матушка даже не смутилась. «А для чего ты активировал артефакт, дорогой?» Отец скупо объяснил, для чего. Похоже, успокоительный сбор сегодня будет нашим фаворитом. Теперь матушка готова была крушить все вокруг. «Мразь! Какая же мразь! втерся в доверие. Сидел с нами за одним столом. Пресвятые небеса, завтра прикажу устроить генеральную уборку, перестирать все чехлы с кресел и диванов. И ведь я его пригласила. У тебя будут неприятности по службе из-за меня? Прости, дорогой. Вот видишь, Фредди, что у нас творится, когда ты долго не бываешь дома. Отец попытался перевести разговор. «Прошу прощения, ваши милости», — вмешался Петер. Фрайляйн Фредерика в попытке попасть домой пострадала и не раз. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы она вмешивалась в происходящее. Если Петер хотел своими словами переключить внимание с лжевербия на меня, ему удалось это с блеском. Теперь родители требовали подробностей. Пресветлые небеса. «Оборотни? Не волнуйтесь, матушка, я была с Джонасом». «С Джонасом?» «И он промолчал, что во время облавы был с тобой, отец? Думаю, ему запретили рассказывать. Меня вытащил капитан Эгер. Дальше, видимо, все было в руках контрразведки». «Подтверждаю», — кивнул Петер. «Так он просто прикидывался грубияном и алкоголиком?» Матушка стала недоверчивой. Но меня это порадовало. Пришла очередь отца убеждать ее, что Эгер вменяемый. А я зевнула по-настоящему. Матушка тут же предложила проводить меня в комнату. Я была рада, что и отец пошел с нами. Они, как в детстве, по очереди поцеловали меня, обещая, что ночь будет спокойной. Святые небеса, после такого дня мы ее заслужили.